Глава третья. Кейн! Дайхард Кейн! Извольте прекратить от меня скрываться, где вы? Ответьте немедленно. А вот прям взял и разбежался. Очень тихо пробурчал я, аккуратно посматривая на спину только что прошедший коридор Елены Аркадьевны. Не то чтобы боярыня опустилась до заглядывания за гобелены. Ой, смотри, опустилась. Нужен новый план. Сюда! Тихое, но отчетливое шипение заставило меня взглянуть вверх. В нише, прикрытой гобеленом, располагалась небольшая изящная статуя, закрепленная достаточно хорошо, чтобы одна Эйна, обнимающая сейчас голову скульптуры, могла предложить некоему князю возможность забраться повыше в эту самую нишу и последовать ее примеру в надежде, что боярыня не поднимет голову, обыскивая очередной альков. В целом, план оправдался целиком и полностью, за исключением той его части, где я 5 минут работал удобной скамейки для забравшейся мне на спину служанки Азова. К моменту, когда моя теща заглянула в нишу, где мы прятались, она уже потеряла былой запал, так что, мельком бросив взгляд на полутьму вокруг статуи, хрупкая хозяйка дома удалилась, громко угрожая, что прибегнет к магии, если понадобится, но найдет меня и получит ответы на вопросы, что я сотворил с ее любимой и единственной дочерью. Как будто, если бы сотворил с сыном, это было бы лучше. Резюмировал я, думая, куда податься в эти сложные для князей времена. «Так чего ты натворил такого?» — полюбопытствовала усевшаяся на плече белокурая иномерянка. «Я слышу, как она зовет слуг, серьезно настроена». «Да, ничего особого. Рассказывать подруге о только что случившейся, точнее, подошедшей к концу, первой брачной ночи мне не хотелось. Чувство совершенной ошибки было довольно сильным. Да, где-то так, наверное. Нет, ну а что? Жена набралась, перебрала смелости, заявилась требовать исполнения супружеского долга, а я исполнил в меру своего понимания. Ну, то есть компенсировать обширными знаниями существующий на данный момент недостаток размеров, присутствующий может быть лишь только в моей голове, но тем не менее, обширными и современными знаниями из 21 века так-то. Ну, а дальше случился банальный рассинхрон. То есть, сгорающая от страсти девушка, раззадоренная ласками, всячески стимулировала меня на продолжение банкета. Я стимулировался, все шло просто прекрасно, ну и увлекся. Нет, все нормально было, честно. Только потом Кристина Игоревна, слегка очухавшись от уже необратимо с ней произошедшего, и вместо того, чтобы уснуть, как полагается любой приличной женщине, испытавшей много новых и утомительных эмоций, принялась вспоминать. Под утро уже я все-таки старался изо всех сил. Первой ночь, да еще в таких обстоятельствах, обязывала меня проявить максимум усердия, нежности и чувства ритма. Надо было так-то, а я ритма. Ну вот, хотя что тут говорить. Кристина и раньше была очень не против физического контакта, но после того, как я потерял в размерах и росте из-за проклятой книги, ее влечение удесятерилось. Страх, что ли, потеряла? Или во всем виноваты мои откровения? В общем, поднявшись утром с ложа, княгиня изволила быть в глубокой задумчивости. Не уверен в деталях, но сразу создалось впечатление, что она всю ночь бродила по особняку, получая из-за углов удары от меня пыльным мешком, а вслед за этим откуда-то выскакивал Петр III, награждая свою верную слугу очередной медалью. Эдакий, в общем, разрыв шаблона и противоречивые чувства. Мимо зоркого глаза матери подобное пройти не смогло. «Ты не сможешь бегать от нее вечно», — авторитетно постановила крохотная блондинка. «Это ее дом». «А мне и не нужно», — хмыкнул я, возобновляя движение по коридору. «К счастью, женщина совершенно безжалостна в своем любопытстве и не умеют его сдерживать. Дочка, она куда как подробнее может рассказать, что там такого приключилось, да и подходов к ней у матери море. Так что шансы, что Елена Свет Аркадьевна до сих пор меня ищет, ниже плинтуса. Наверняка терзает уже дочурку. А значит, мы можем аккуратно покинуть этот дом и отправиться, к примеру, на полевые испытания свежесобранного комплекта силовой брони. Так, в принципе, и вышло. Пришлось поучаствовать в очень сложном, но коротком мимическом диспуте с Игорем Юрьевичем, но старый опытный боярин, увидев, что я не испытываю никакого волнения при виде его грозно нахмуренных бровей, сам и расслабился, сделав для себя какие-то выводы. Да хотя бы то, что глава семейства решил присоединиться к испытаниям, проводимым подальше от его жены, уже говорит о том, что нечто совершенно невинное он и подозревал с самого начала. Текущие версии доспеха, окрещенного мной косолапом 1, представляла из себя экзоскелет весом около 70 кг в полностью снаряженном виде. Больше всего оно напоминало бронированный скафандр с относительно неплохим обзором, но являлось чем-то большим. Благодаря магии в арканитовых стержнях, косолап мог бодро перемещаться вперед, а его пилот даже имел возможность корректировать этот курс, прижимая или разводя локти. Просто примитивно и со вкусом. Второй режим примитивного доспеха, беззастенчиво названный мной боевым, активировал ряд аналогичных сенсоров внутри костюма, включая шестереночные механизмы, позволяющие дозированно, но более гибко управлять косолапом. Да, костюмом нужно было учиться управлять, чтобы мочь в нем хоть что-то, но, с другой стороны, он предоставлял недостижимый ранее уровень защиты для простого человека, прекрасную экономию его сил на марше, а также грузоподъемность, полагающуюся лошади. Но ненадолго, так как магию доспехи начинали жрать тоже, как лошади. «И как в них стрелять?» – возмущался Михаил, не вылезающий из доспеха с самого утра. «Кейн, здесь все трясется? Я тоже трясусь. У меня сейчас завтрак наружу полезет». Испытания мы проводили на свежем воздухе, в лесочке, но шли они вяло. Михаил гулял в прототипе и ругался, Тернов-старший наблюдал, Тернов-средний мучился с еще одной броней на стенде, а вот инженеры от императора были, как у собаки, пятая нога. Стояли с важным видом и перебрасывались замечаниями. Но точь-в-точь приемные жюри, а не присланные нам на подмогу человеки. Поняв их общую стратегию, я тут же затаил злобу. «Это потому, что ты пытаешься одновременно двигаться и стрелять», отвечал я старшему сыну достойного семейства, возясь с третьим прототипом, на который у нас никак не налезали грубо слепленные болотоходы. «Сначала полностью прекрати движение, потом стреляй». «Я не могу полностью прекратить движение. Даже на пальцах стоит эта гнусная шестеренка. Значит, иди сюда. Будем пытаться ускорить твой палец». Смазка, дополнительный внешний силовой контакт. И вот косолап Михаил с коротким резким треском открывает стрельбу почти туда, куда надо. Держать доспеху автомат не очень удобно. Этот вопрос имперские наблюдатели обсуждают активно, вынося одну пометку за другой. Что лучше? Пробовать встроить оружие в одну из рук, сменить рукоять и спусковой крючок? У нас нет на это времени, вздыхал я. Давайте просто примотаем автоматы к правым предплечьям, заведем силовые кабели за спусковые крючки, ну а в качестве альтернативного оружия используем топоры и ревнительские револьверы. Не положены револьверы, их не выдадут. Вы что? В них нет смысла. Вы же видите, что тут с точностью. Она никакая. Ваше сиятельство, нужно что-то сделать с точностью и плавностью движений. Сражаться в этих костюмах решительно невозможно. А раскурлыкались, прямо как ждали этого момента. У меня на лицо поневоле полезла злодейская ухмылка, при виде которой присланные инженеры озадаченно умолкли. «Господа, господа!» — оскалился я. «Вы неверно подходите к вопросу вашего здесь присутствия. Критика рабочей модели — это не ваше дело. Совершенно. Знаете почему? Потому что мы все, без малейшего исключения, знаем, что работать доспех должен как человеческое тело. Более того, модель уже принята государем. Поэтому, господа, только предложение и усовершенствование. Конструкция уже утверждена и уже собирается. У нас лишь пара дней, чтобы ее улучшить. И если вы не внесете существенного вклада, позвольте, ваше сиятельство, тут же возмутился главный из них, видимо, еще не понявший сказанного. Мы вносим? Нет. «Пока что вы просто орете, как чайки», — отрезал я. «Внес тут сегодня только Михаил Тернов, являющийся испытателем, и я, придумавший частичные решения найденной им проблемы. Вот если такие же решения не начнут поступать от вас, то я выкину вас обратно в Москву, напишу императору, что вы говно». И попрошу прислать пару волшебников. И уверяю вас, волшебники справятся намного лучше. Они умеют использовать свой разум. Злобствовал и запугивал я совершенно не зря. Слишком очевидна была разница между братьями Терновыми, которые реально горели делом настолько, что мать их разгоняла спать из мастерской чуть ли не палкой, и вот этими лощеными простолюдинами, решившими, что их дело критиковать, а не морщить репы. Им следовало напомнить, что потом Петр III затребует у них детального и точного понимания всего процесса для уже своей императорской фабрики силовых доспехов. И если, не дай высшие силы качества продукции этой фабрики, будет уступать поделкам из княжества Дайхард. С вас сдерут кожу медленно. Вторично оскалился я, но я не понимаю, почему бы не содрать ее заранее, мотивировав тем самым других, более склонных к обучению. Не люблю номенклатурщиков, присутствующих для галочки на производственном процессе. Прибыл, приноси пользу. Тогда отнесусь со снисхождением к интересам тебя пославших. Нет, получишь пинка и заяву, что был бесполезен и не при делах. С косолапом ничего нельзя было сделать, не внося фундаментальных изменений, грозящих удорожить конструкцию раз в пять, но об этом я говорить и не думал. Сейчас стране нужны были бронированные и дешевые бойцы, а чтобы их получить, требовалось всего лишь насобачиться использовать этот вид доспехов, ну и придумать под них пулялы, чтобы автоматическое, чтобы на предплечье и боезапас побольше. Надо подумать, пусть пока эти потерявшие лоск и здоровый цвет лица господа рвут друг у друга из рук схемы Ишь ты, критики нашлись, да еще и какие. Ладно бы что-то по делу, но нет, вам не выдадут ревнительских револьверов. Да мне ваши жопы выдадут, если обосную. Ох, мне нужна Кристина. Чем раньше она расскажет то, что смогла выпытать у пьяной Фелиции, тем больше шансов замириться с книгой, вернуть рост. И я становлюсь маленьким злобным карликом. «Кейн, не слишком ты резок с инженерами?» Тихо спросил меня Игорь Юрьевич, изгнанный родным сыном за неловкий совет по креплению болота хода к широкой ступне доспеха. «Кляузу напишут». «Первый напишу», — отмахнулся я, — «докладную». «Видели, как эти собачьи дети встрепенулись, когда наконец увидели возможность хоть что-то каркнуть?» Это, дорогой мой тесть, называется симуляцией полезной деятельности. Это не настоящие инженеры, а чьи-то высокопоставленные сыночки и прочие родственники. Устройство доспеха настолько просто, что ваш совет Тимуру лишь немного оказался неправильным. Сейчас я вам обоим покажу, что нужно изменить. И, кстати, этот момент тоже отражу в докладной, что боярин, сроду в механизмах не разбиравшийся, сделал для общего дела больше, чем... Голос я особо не понижал, так что специалисты и вовсе приобрели бледный вид и трясущиеся руки. Ну а что? Нехрен так нагло спать всю ночь напролет, пока мы не спим. То есть я не сплю. Вон, у Тимура-то всего делов не пытаться натянуть сову на глобус, а сделать на стопу доспеха кустарную галошу, которая и будет держать плоскость болотохода. А вот походку доспеха придется менять, чтобы он на этих лыжах хоть как-то передвигался. Но это не проблема уже. В итоге у нас выходил неуклюжий силовой скафандр, способный на одном заряде проковылять почти под 200 километров, паршиво слышащий, неплохо видящий, косо стреляющий, тоже надо дорабатывать, но при этом откровенно кашляющий, как на заклинании до 4-й цепи большинства гримуаров, так и на большую часть легкого огнестрельного оружия. Вот и хорошо, этим и пусть и радуют батюшку-царя. А мы чуть позже, уже точно после Польши, представим куда более удобную версию доспеха и дорогую, как скотина, пока что, которую себе смогут позволить далеко не все. Зато эти далеко не все будут себя чувствовать куда увереннее, когда пойдут на закрытие портала. Все, запускаем в продакшн. На обратном неспешном пути ко мне на кривых козах подъехали присланные инженеры и почти прямо спросили, что я от них хочу и зачем порчу серьезным людям процессы вступления в обязанности. Со всем почтением спросили, со страхом, но тем не менее. «Не вижу своей выгоды», — честно ответил я. «Мне нужны помощники, соображающие в том, что мы делаем и чего хотим добиться. У нас осталось 5 дней. Вы бесполезны, следовательно, мне не нужны. Единственное, как я могу извлечь из вас выгоду, это сообщив правду о вашей деятельности в столицу, тем самым укрепив себя и Терновых в истории, как имеющих непосредственное отношение к созданию доспеха. Мелочь, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Может, мы сможем договориться как-то иначе?» Наконец-то нужные слова. «Возможно, возможно», — кисло и нехотя ответил я. «Что вы планируете делать, если в ваши будущие производства обратятся с индивидуальным заказом?» Договорились мы быстро. 4 месяца рекламы в обмен на мое молчание и поддержку здесь и сейчас. Обе стороны разошлись, довольны друг другом, Инженеры прекрасно понимали, что не смогут за такие сроки наладить ничего похожего на индивидуальный пошив. Следовательно, направляя интересующихся в мою сторону, ничего не теряют, а я получал тех самых первых птичек, за которыми последуют большие стаи денежных дятлов. Неважно, что заказов будет сначала мало, мы не в 21 веке. Здесь все передается из уст в уста. Индустрия слухов развита невероятно. Мои изделия будут муссироваться в салонах и клубах с невероятным усердием. К тому времени, когда государственные простолюдины удовлетворят императора, я уже буду плотно сидеть на куда более качественных индивидуальных заказах, а чуть позже и за протезы примусь. С поддержкой Азова все получится без сучка и задоринки. А если еще вспомнить про синдикат? Наконец-то я чувствую, как безжалостная рука капитализма перестает сжимать мое горло и начинает приветливо помахивать ладошкой из будущего. С деньгами и так был порядок, мне заплатил в свое время и синдикат, да и Петр III выделил как награду, так и подъемные на само предприятие в княжестве. Но опять же, это все разово, это все несерьезно. Главное, с Константином этими мыслями не делиться. А то если этот белокурый ангелочек узнает, что 8,5 миллионов для меня несерьезно, потому что разово, то может попробовать и убить. Хорошо, день прошел. Да. Дома, в спальне, меня уже ждала супруга. Теперь полноправная, по всем законам человечьим и божьим, у которой денек прошел, видимо, очень так себе. Ну, под напором алчущей чужих тайн мамы, разумеется, отчего ее тернейшество, измотанной родительницей, было дополнительно бледно, изможденно и печально. Кейн, выдавила из себя Кристина, зорко и несколько тревожно наблюдая за тем, как я снимаю с себя сюртук. Можно спросить? Да, конечно, милая. Мне было очень сложно не ржать, как припадочному, даже учитывая то, что были все шансы подготовиться к серьезному разговору заранее. То, что было, с запинкой пробормотала княгиня, оно... «Было? Действительно? Ты про некоторые невинные ласки, что случается между двумя любящими людьми, когда они остаются наедине? Да? Некоторые?» — хрипло переспросила княгиня с таким отчетливым трудом. «Ну, разумеется, милая, в таком деле, как у нас, спешить ну никак нельзя. Хорошего понемножку. Постой!» Тебе же все вроде понравилось, и даже очень, просто потом задумалась. «Кристина, ты в порядке?» Сама себе под нос проговорила девушка, кивая чему-то своему. «Некоторые, ваше тернейшество, я насторожился, некоторые, с каким-то лихим весельем воскликнула подруга дней моих суровых, падая лицом на подушку и начиная как-то странно дергаться. «Не фафарые! Не фафарые!» Что же, кажется, я недооценил глубину шока. Видимо, нам придется серьезно поговорить. Только раздобуду что-нибудь горячительное. Немножко.